Мова, мова моя с-под сахи, мова моя с-под страхи, ластовкой легкой луная, мне не потребна чужая, мова моя с-под косы, мова моя со слезы, ярким бурштином зяя, мне не потребна чужая. Выткана мова на кроснах и разослана по вёсках, у горы и счастье сближая, мне не потребна чужая. Кожное сердце и хата родною мовой богаты, вечная и святая, мне не потребна чужая.